песнями борясь и побеждая, наш народ за Сталиным идет. Конечно, и Иван Игнатьевич обязан был выполнять план и программу отдела народного образования, состоявшую сплошь из подобных шедевров, но уж зато в школьных концертах он имел возможность отвести душу. На первом же хоровом уроке он заметил меня, услышал. «Новенькая девочка, останься после урока в классе». Я осталась. «Ты из какой школы к нам поступила?» «Из 8-й». «В самодеятельности выступала?» «Выступала». «А что пела?» «Песни пела». «Какие?» «Я запела. По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед, чтобы с боем взять Приморье белой армии оплот». «А еще что?» «Еще?» «Я еще громче. Братишка наш Буденный, с нами весь народ. Приказ голов не вешать и смотреть вперед. Ведь с нами Ворошилов, первый красный офицер. Идем вперед, вперед за СССР». «Так, прекрасно. А теперь спой гамму». «Чего?» Я впервые слышала это слово. «Я буду играть на рояле, а ты за мною повторяй. Сможешь?» «Смогу». «Пою за ним, стараюсь, и так мне нравится». «Хочешь в следующем концерте на праздник 1 мая в школе петь?» «Конечно хочу». «А что петь?» «Ты дома поешь?» «Всегда пою». «Что, например?» «Учи черные» или «Что наша жизнь, игра?» «Спеть?» Он хохочет. «Нет, пока это не нужно. Мы с тобой сейчас начнем учить весеннюю песенку». Я ее тут же выучила. Память у меня была всегда блестящая. Помню и сейчас ее прелестный мотив и слова. «Приди, весна, скорее, приди к нам, светлый май, нам травку и цветочки скорее возвращай. Верни нам, май, фиалки у тихого ручья, верни весенних пташек, кукушку, соловья». «Какие еще там фиалки, кукушки, когда у нас во дворе дядя Вася целый день похабные частушки поет? Странно мне такие песни петь, но и сладостно. Так все бесхитростно и безмятежно». На следующем концерте я пела уже дуэтом с девочкой Баркаролу. Ее я тоже помню. «Я к мачте прислонюсь, стою и волны вслух считаю. Чудится теплая ночь, слышу шепот моря. Я пою соло. Прости, мой милый край родной, а сердце мое наполняется такой истомой». Она соло низким голосом мне вторит: «Прости, мой милый край родной». И опять вместе: «Я быстро уплываю, я быстро уплываю». И так далее. Всего 3 куплета. Впервые я почувствовала красоту слияния голосов. Хотелось, чтобы никогда это не кончалось. Иван Игнатьевич нам аккомпанировал и совершенно растворялся в блаженстве. Этот дуэт мы пели на детской олимпиаде, и я получила в награду клавир оперы Римского-Корсакова «Снегурочка». В этом же году я ездила в Ленинград повидаться с матерью. И она, зная, что я все больше увлекаюсь пением, подарила мне на день рождения, мне исполнилось 10 лет, комплект пластинок оперы Чайковского «Евгений Онегин» и «Патефон». Татьяну пела Кругликова, Онегина — Нарцов, Ленского — Козловский. Странно, но первыми ролями моего русского репертуара в Большом театре были Татьяна в «Евгении Онегине» и Купава в «Снегурочке» — партии из подаренных мне опер. И вот я в первый раз слушаю оперу. Звуки оркестра, несущиеся из патефона, красота голосов, волшебные стихи рождают во мне неведомые до сих пор эмоции, ошеломляют меня, потрясают. Я, как в лихорадке, Ничего не замечаю вокруг, забываю поесть, не бегу на улицу играть с ребятами, а только сижу дома и верчу ручку изумительной машины, заставляя ее снова и снова повторять мне любовное признание Татьяны,